Воплощатель. Пролог. Громогласный рык, способный одним своим звучанием разбивать окна на расстоянии сотен метров. Медленно, словно растягивая ужас и непонимание происходящего, шел дождь, раскидывая свои капли по поверхности разбитых окон. Растерянность и страх вкупе не давали нормально обдумать ситуацию, как вновь прозвучал грохот, от которого подпрыгнула земля и ноги сами повели меня в сторону. Тяжелое дыхание вкупе со страхом, сжимающим сердце, нехило било по голове. Передо мной было огромное здание, когда-то раньше выглядящее, возможно, даже величественно, но сейчас представляющее из себя лишь тень пережитой катастрофы. Вдруг словно бы кто-то включил тумблер, и все звуки окружающего мира потекли в уши. Я услышал кашель людей, их панический страх и ужас, а также плач детей и звук сигнализации машин. Какофония звуков не давала что-то понять, но я продолжал бежать, не оглядываясь. Эра! Вновь чудовищный рев, от которого я упал на землю, стараясь закрыть уши от боли. Огромное здание просто распадалось на части, и последнее, что я смогу увидеть, это огромную ящероподобную голову, смотрящую куда-то в сторону. Ах, резко открыл я глаза, вскакивая с кровати, ощущая, как сердце бешено стучится. Грибанные сны, то их нет, то они настолько реальные, что не отличишь от реальности. Протянул я, начав успокаиваться. Это был простой сон, пусть и очень реалистичный. Плюхнувшись обратно на кровать, я протянул руку в сторону, где нащупал на тумбочке телефон, проверил время. Хоть проснулся вовремя, хмыкнул я, проведя рукой по лицу, отгоняя дрожь от сновидения. Встав с кровати, я начал медленно проводить свой каждодневный досуг, включающий в себя чистку зубов, похода в туалет и завтрака. Недавний сон все еще стоял пред моими глазами. Из-за своей реалистичности такое случается редко, но зато метко. Я виню во всем богатую фантазию и разные прочитанные мною книги, а также игры. «Ты еще здесь?» От мыслей меня отвлек прокуренный голос взрослого мужика, стоящего рядом с холодильником, с лицом не обремененное интеллектом. «Да, уже собираюсь и ухожу», — сказал я, не особо желая отвечать. «Хм», — хмыкнуло это подобие на человека, являющееся мне отчимом, провожая меня довольно холодным взглядом. «Бернар Виен, человек, ставший мне отцом уже как 2 года тому назад, вырос в семье французов, приехавших в Ванкувер и нашедший мою мать, гражданку России». Выйдя из квартиры, я тяжело вздохнул и достал наушники, вставил себе в уши и вызвал лифт. Ванкувер — неплохое место для житья, не обращая внимания на стоимость аренды жилья, высокий уровень преступности, дорога и бензин. В общем, из огня мы с матерью переехали в Полымя, но с красивой оберткой. 3 года как мы уехали из России с матерью в поисках лучшей жизни. Первое время было тяжело, благо денег, накопленных отцом, хватало. Сам же он ушел нет не в мир иной, а за молоком. Сбежал, в общем, он уже в какой раз от нас с матерью, но на этот раз мама терпеть не стала и подала на развод. А от полученных денег, все же родители отца не бедные люди, мы и переехали. Тогда мне было 18 лет, а сейчас уже 21 год. Но от одного мудака она перешла к другому, но уже с французской начинкой. Не умеет она выбирать мужиков, не умеет, а сама работает постоянно в дрянном ресторане. «Эй, Вик, чего хмурый как обычно?» Даже сквозь наушники я услышал слова своего, скажем, друга. 30-летний студент, учащийся вместе со мной на программе компьютерной анимации в Университете искусства и дизайна Эмили Карр. Просто настроения нет. Пожал я плечами, отвечая на английском языке, вытаскивая из ушей наушники и убирая их в карман. «Я бы назвал это русским настроением, ибо ты всегда такой», — хмыкнул Крис. «Сделал проект? Угу. Так там не особо сложно, если ты слушаешь профессора. ТЦ, у меня работа еще есть», — закатил он глаза. «За эти 3 года особо друзей у меня не появилось, сам же Крис скорее знакомый, с которым мы вместе учимся. Все друзья остались в России, а новый найти оказалось не так легко, если не шляться по клубам и другим подобным заведениям. Не то чтобы мне это было нужно. У меня есть игровой ноутбук, который позволяет мне использовать различные программы по дизайну и моделированию, а также есть игры, которые являются моей отдушиной. Как раз ноутбук сейчас был у меня в портфеле, и я достал его для занятия, дабы записать все важное. Но мне вновь вспомнился сон, это ведь был Годзилла во сне, но я вроде как не смотрел про его фильмы в последнее время. Еще раньше мне снилось какое-то аниме. Под конец занятия все стали собираться и уходить, но я хотел задать пару вопросов профессору, но как оказалось, Тот тоже спешил. «Не скучай», — махнул мне рукой Крис, уходя вместе с какой-то барышней, смеясь о чем-то. «Мда, дерьмо», — сказал я уже на русском, оставаясь в аудитории. На меня словно бы напала апатия, и стоило мне вернуться к своему месту и сесть, как я просто стал смотреть в ноутбук, размышляя о разном. Вроде надо бы собираться, так как через полчаса начнется другой курс, но ноги стали словно ватой, а мое желание делать хоть что-то резко снизилось до около нулевого. Гребаная жизнь, закрыв глаза, я собрался с силами и собрал вещи, вышел из аудитории. Людей, на удивление, в коридорах почти не было, но что зацепило мое внимание, это какой-то мужчина в темной одежде с железным чемоданом. На чемодане было написано «СЦП». Это какой-то техник или что-то вроде того. Как обычно, настроение было ниже плинтуса по какой-то причине, которую я и сам описать нормально не могу. Лишь механически передвигая ногами, я шел к следующему занятию, помечая, что заметил еще одного человека в темной куртке с такой же надписью. И вот, уже оказавшись рядом с дверью в аудиторию, я остановился. Секунды томительного ожидания чего-то, словно я просто не хочу быть здесь сейчас. Такое случается редко, я обычно досиживаю все занятия до конца. Впрочем, ладно, один пропуск ничего не сделает. Тем более тут никто студентов не пересчитывает. Развернувшись, я потопал к выходу. Рядом с университетом есть Starbucks, где я обычно беру горячий шоколад, напиток, ради которого стоит ждать окончания занятий. Мда, вот это возвращает к жизни. Прихлебывая горячий сладкий напиток, я выбрал укромное местечко в углу и сел там. Вытащив ноутбук, я положил его на столик и включил. Меня встретила анимешная девушка, лежащая в воде с грустным взглядом, смотрящая куда-то вдаль. Мне понравился этот арт, и я уже давно сделал его заставкой на рабочий стол. Тут мой взгляд зацепился за иконку ремейка Diablo 2, в которой я не так уж и много сыграл. Вообще, играть без подключения ноута к электричеству — такое себе удовольствие, но что поделать. Иногда внезапные порывы нужно поддерживать, и именно это я и сделал, запустив игру и достав мышку, подключив ее к ноутбуку. Я создал персонажа некроманта и сразу поднял трех скелетов рядом с собой. Вообще, в третью часть игры я играл именно магом, обрушивая на врагов мощь своих заклинаний. Но за некроманта играть тоже забавно, считай, мои скелеты сами разбираются со всем, и мне нужно лишь иногда вмешиваться и помогать им или восстанавливать. Открыв в очередной раз инвентарь, мой глаз зацепился за скопление пыли в правом верхнем углу экрана. Недолго думая, я протянул руку, чтобы пальцем аккуратно убрать это, а после, скорее всего, дома нужно будут то место протереть тряпочкой. Но в момент, когда мой палец соприкоснулся с экраном, произошло нечто странное. Экран словно пошел разноцветными помехами на секунду, а мой палец провалился внутрь. «Что за?» — вырвалось из меня тихое шипение, когда я подскочил и чуть не опрокинул свой горячий шоколад на стол. Но сейчас экран был обычный, и не было даже намека на то, что произошло раньше. Экран был полностью цел, а игра включена. Я перевел взгляд на свой напиток. Может, они чего-то добавили туда, секретный ингредиент, или я надышался чего, что меня так глючит. Повертев головой, поглядев на других клиентов, я сел обратно. Не хочу казаться каким-то душевно больным для всех. У стойки, где делают заказы, был только один клиент и два бариста, которые просто занимались своим делом. Вот так и сходит с ума. Протянул я и медленно нажал на кнопку «Yes», дабы вернуться в игру. Все было как обычно, никаких помех или вроде того. На момент я задержал дыхание и протянул руку к экрану, и на расстоянии в сантиметр от него завис мой палец, а я сглотнул ставшую вязкой слюну. Палец вплотную подошел к экрану, и «Я не схожу с ума ведь, правда?» — нервно хихикнул я, когда мой палец прошел сквозь экран и вновь появились странные помехи. Только теперь, приглядевшись, я заметил, они были не только в экране, а словно поверх него. По моему пальцу проходили разноцветные помехи, и сам он словно бы стал светиться всеми цветами радуги. Горячего шоколада хватит на сегодня. Одернул я руку и закрыл ноутбук, убрав его себе в портфель. Возвращаясь обратно в квартиру, я посматривал на свою руку, а также пытался вспомнить, точно ли мне не подсыпали ничего, хотя вроде от наркотиков все должно быть, ну, иначе. Головокружение там, хорошее настроение, ускоренный пульс и расширенные зрачки. И всего этого не было, не считая ускоренный пульс из-за нервов и раздумывания ситуации. Ох, простите, столкнулся я с какой-то рыжеволосой женщиной, слишком уйдя в себя и не заметив ее. «Ничего, но лучше смотри, куда идешь. Много домашки», — усмехнулась женщина, заметив на моей одежде прикрепленный ИД студента. «А, да, вроде того», — ответил я ей, краем глаза заметив у той что-то вроде кобуры для пистолета и вновь надпись «СЦП» на куртке. Но мысли у меня были заняты несколько другим. Возможно, они расследуют что-то, и это правительственные агенты, кто знает, ну или террористы. Глава 1. Воплощатель колец. Нервный срыв на почве стресса. Да стресса у меня не то, чтобы много, размышлял я, открыв дверь в квартиру. Сразу же в нос ударил запах дыма и смех. Биин эсерку это утва биин. Елли ест секс и аулит, ахаха. Услышал я голос Бернара, а после такой же смех это дружка. Не знаю, о чем они говорили, но уверен, мне бы это не понравилось. Игнорируя их, я прохожу в свою комнату и закрываю дверь. До экзаменов еще 2 месяца, так что мысли о стрессе на почве учебы ну, сильно вряд ли. Я довольно спокойный человек и как такового стресса не замечал. На меня было бы хотела напасть прокрастинация, я уже почти лег в постель, чтобы оставить все на когда-нибудь потом, но все же взял кота за яд с КХМ, в общем себя в кулак. КХМ, ладно. Подошел я к шкафу и протянул к нему руку. Медленно мои пальцы дотронулись до деревянной поверхности, ощущая, ну, ничего нового. Убедившись, что со шкафом такое не происходит и глюки не возвращаются, я вздохнул с облегчением. А то все трогать и видеть такие глюки было бы по меньшей мере неудобно. Тогда я вновь достал ноутбук из портфеля и расположил его на столе. Открыл крышку и, смотря на рабочий стол, начал трогать экран, ничего не происходило. Сейчас ощущался обычный экран и ничего более, только испачкал его своими руками. 21 год и уже поехала крыша, выдохнул я, а после включил Диабло, дабы вновь проверить это. И вот появился мой персонаж, некромант, и началась игра. Выдохнув, я более-менее уверенно протянул руку к монитору и, черт, вновь появились помехи и мой палец прошел сквозь экран. Теперь я не стал одергивать руку, а пытался прислушаться к своим ощущениям. Палец ощущал приятную прохладу и медленно я начал просовывать руку дальше. На момент я вспомнил, как в фильмах так происходит какая-то дичь и люди остаются без руки, но я попытался не думать об этом, ибо, ну это монитор. Да и это странное ощущение, распространяющееся все дальше и дальше, интриговало и вносило краски в мою серую жизнь. И в один момент я почувствовал что-то, словно я касаюсь чего-то, что меня здорово напугало, и я чуть не выдернул руку назад. Но остановился, поняв, что помехи словно бы мерцали и моя рука касалась моего персонажа. Словно бы эти помехи приближали именно его, и моя рука почувствовала холодные латы, словно бы он был в реальности. А еще у меня возникло стойкое ощущение, что я могу выдернуть его в реальность. Словно бы только притяни его, как некромант окажется здесь. Так, ну это же не глюки какие-то, а я даже не знаю. Оттянул я руку от него, в смысле от персонажа, и открыл инвентарь. Здесь было много всякого барахла, но мой взгляд зацепился за кольцо с синим самоцветом. Иорданов камень кольцо, вот что гласило оно, когда я навелся на него мышкой. Теперь я протянул руку к инвентарю, вновь испытывая приятную прохладу, а вскоре мои пальцы нащупали нечто холодное, металлическое, с каким-то выступами. Ощущалось оно как кольцо. Аккуратно сжав это нечто пальцами, я начал вынимать руку из монитора. Чем ближе был момент, когда моя рука полностью выйдет из экрана, тем сильнее билось мое сердце. И вот, охуеть, в моем лексиконе не нашлось цензурных слов, которые могли бы описать мой глубочайший шок так емко и резко, как это сделало это слово. В моей руке было кольцо, точно такое же, как из инвентаря оно исчезло, заметил я, а после на меня снизошло. Нет, не так, снизошло понимание, что только что произошло. Нет, это бред. Точно бред, но кольцо. Я прекрасно ощущал кольцо, его прохладу, его твердость. Растерев его между пальцами, я ничего не добился, оно было прочнее, а синий камушек словно бы привлекал к себе все внимание. На мгновение я почувствовал себя Голлумом и хотел произнести: «Моя прелесть». «Так, Виктор, успокойся. Паниковать вообще нет причины». Ну, просунул я руки в монитор и достал игровое кольцо, с кем не бывает. Уселся я за свой стул и закрыл глаза. Все же это не похоже на глюки, все слишком натурально и реалистично. Тогда если это не глюки, то скорее всего все происходит взаправду, а если так, что это мне дает? Я открыл глаза и уставился на колечко в своей руке. Чуток подумав, я решил примерить его на пальцы. Вспоминая его игровую статистику, оно дает +1 ко всем умениям, плюс к урону молнии, плюс 20 к мане и плюс 25% к максимальному запасу маны. Ох, это что это такое? Словно бы остолбенел я. По всему моему телу прошлось нечто, даже не знаю, как описать. Словно бы в самую холодную ночь включили горячую воду. Такое ощущение у меня создавало это чувство, возникающее словно бы во всем моем теле. Если верить игровой статистике, это должно быть ощущение маны, но раньше у меня ее не могло быть, ибо ее в реальности нет. Это была выдуманная энергия разными писаками, дабы впечатлить доверчивых читателей. Но, если на секунду предположить, что кольцо действительно обладает теми свойствами, что и в игре я только что заполучил ману, только я не знаю, как ей пользоваться. Нахмурился я, попытавшись подергать что-то внутри себя, зацепиться хоть за одно чувство, но тщетно. Я просто не представляю, с чего начать. Пусть я и ощущаю это нечто, ибо до этого 21 год я жил без этого чувства, но вот что-либо сделать я все равно не в состоянии. Это как научиться дергать ушами, если раньше у тебя это никогда не получалось, но ты знаешь, что это вполне возможно. У тебя просто не развиты подходящие мышцы. Вот тут как раз так же, ну, как я думаю. Мда, вроде бы прикольно, но все равно мне это ничего не дает. Понял я, ибо магия, это круто, но смысл в ней, если ты не знаешь, как ей пользоваться. Придя к такому выводу, я снял колечко, и то странное чувство пропало. Хм, то есть эффект, как и в игре, только когда на тебе одето снаряжение, логично. Кольцо я убрал в карман, проверю, исчезнет ли оно со временем или нет, а пока. Да я вновь вернулся за ноутбук и стал просматривать свой инвентарь, и тут мне на глаза попался предмет, чей эффект будет очень даже чувствоваться. Амулет «Кошачий глаз», плюс 30% к скорости ходьбы и бега, плюс 20% к скорости атаки, плюс 100 к защите, плюс 100 к защите от снарядов, плюс 25 к ловкости. Вновь протянув руку, та вошла в экран, и вскоре я нащупал исконный предмет. Взяв его, я начал вытаскивать. Вскоре у меня в руке был амулет размером с половину кулака, на котором была выгравирована зловещая пятиконечная звезда. И повесив амулет на шею, эффект, я сразу же почувствовал то же странное чувство, но уже словно бы в мышцах. Сделав шаг вперед, ау, я чуть было не уперся в стену. Пресловутые плюс 30% к скорости ходьбы и бега были очень заметны. Я словно сделал не один шаг, а почти полтора, сам не заметив этого. Походив по комнате, я ощущал себя как после пробежки на беговой дорожке в зале, когда ты с нее сойдешь, и у тебя пару мгновений такое чувство, будто бы ты быстро ходишь. Вот сейчас у меня было постоянно такое чувство, и не знаю, много ли это для моих характеристик плюс 25 к ловкости, но встав на одну ногу, я вообще не испытывал проблем с поддержкой равновесия, словно бы мог так стоять, пока не устану. А вот сняв амулет, я частенько качался из стороны в сторону, явно прикладывая усилия, чтобы удержать равновесие. Так что эффект был очень наглядным, мне кажется, я даже ходить стал немного по-другому, словно бы менее энергозатратно, не знаю, как это описать, словно бы координация моих движений изменилась и ходить стало легче. Кажется, я все же сошел с ума, а если и сошел, ну, я об этом не узнаю. Пожал я плечами. Во мне начинало разгораться уже несколько позабытое чувство азарта. В Диабло есть много разных полезных предметов, да их можно продавать. Хотя они из игры, ценитель явно сможет узнать их, а также все предметы так или иначе содержат эту магию. Как быстро выйдут на меня и захотят узнать, откуда я все это беру? Вслух спросил я. Да, фильмы, книги и игры научили меня не доверять любому правительству, и что права одного человека легко и непринужденно будут проигнорированы, если дядькам с властью так захочется. Ведь с властью люди становятся менее терпеливы, многое можно получить, просто надавив посильнее. И сделать я ничего с этим попросту не смогу, я ведь обычный человек без богатой и влиятельной семьи. Считай, просто среднестатистический человек. Что есть в Диабло, способная мне помочь в этом? Возник у меня новый вопрос в голосе. Магия без реальных умений, ею пользоваться бессмысленно, а я что-то не припомню там учебники для изучения магии. Зато там есть обереги, тоже дающие прирост характеристик, разные бонусы и сопротивлений. Также самоцветы, которые позволяют сразу же использовать какое-то умение без заучивания в древе навыков. Кстати, есть книги навыков и свитки. Стоп, а если попробовать? Ну, не Диабло? Возникшая мысль показалась мне приемлемой и более чем соблазнительной. Я не то, чтобы реальный фанат Диабло, а просто решил сыграть в нее, ибо почему нет? так что многих механик я, может, и не знаю. На моем рабочем столе ноутбука была еще Террария и Sims, да, четвертый, где есть вампир и так далее. Было забавно поиграть пару часов, но после я просто устал. Глава 2. Воплощатель микроволновок. Спектральная кисть, или просто кирку, может, а как я ее спрячу потом, она ведь не маленькая. Размышлял я, сидя за игрой Террария, думая, на чем провести эксперимент по вытаскиванию предмета из игры в реальность. Даже звучит по-дебильному, протянул я, поразмыслив над этим. Ладно, так, Вик, давай с чего-нибудь простого, решился я. Инвентарь открыт, мой персонаж в своем доме, и никто на него не нападает. Мой взгляд цепляется за золотые монетки, валюту в игре. Я ей не особо пользовался, если честно, и играл в эту игру больше по фану, то есть вновь не штудировал Вики и так далее, а так, просто развлекался. Все с таким же предвкушением я медленно потянулся к экрану ноутбука и вновь, стоило моему пальцу соприкоснуться с экраном, как пошли разноцветные помехи. И уже более уверенно, держа в голове, что мне надо, я тянул руку к тому месту, где виднелись монеты в инвентаре, и нащупал их. Причем их было очень много, словно бы я окунул руку в ведро с монетами, но я взял только одну и вытащил руку. И только сейчас я начал замечать еще одну вещь, а именно, что за помехами моя рука словно бы тоже становится частью помех, сложно описать словами. Ну, овальная золотая монетка. Разглядывал я ее в руке. Она была не круглая, как можно было бы представить, услышав монета, а скорее, что именно овальная с небольшим углублением посередине. Размером монетка была как 5-рублевая, возможно, чуть побольше, но не намного. А также она была ярко-желтой и, если верить описанию игры, сделана из золота. На этот раз у меня не было замешательства или чувства тревоги, как в мои первые попытки провернуть такое в Диабло. Сейчас я скорее размышлял, откуда у меня такая способность. В мире я что-то пока не слышал о суперсилах или чем-то подобном. То есть пока не случалось никакой магической технологической катастрофы, не падал волшебный метеорит или нечто похожее. Или она у меня была всегда, но раньше я не трогал экраны. Я частенько потирал экран ноутбука, так что вряд ли тогда откуда. Я не верю в простую случайность, не может этого быть. Просто так на человека не падают миллиарды. Что-то к этому привело, а я не помню ничего подобного. Чей-то эксперимент. Эй, в дверь сильно постучали, из-за чего я вздрогнул, из-за чего монета выскочила из моей руки и упала на пол. Сходи в магазин, и еще принеси выпить, сам знаешь что, и пошевеливайся, сейчас игра начнется. Первое моим желанием было ответить на эмоциях, но выдохнув, я лишь согласился. Ничего криминального в этом нет, я все равно собирался в магазин, и будет время подумать. Золотую монету я тоже положил в карман и пошел к двери, дабы обуться. Сотни мыслей мелькали у меня в голове. О богатстве, о славе, о силе, о величии, в конце концов. Не то чтобы меня то как-то сильно привлекало, в смысле последнее, но вот кто откажется от бытия особенным, если дать человеку миллион, то тот разве откажется? Ну, если убедиться, что там нет ловушки или чего-то подобного. Нет, не откажется, ибо почему бы и нет, с деньгами приходят возможности, а с силой приходит уверенность. Но вот чего хочу лично я, если подвести итог всего, что я пока узнал, получается, я могу вытаскивать предметы из игр в реальность, причем те сохранят свои свойства. Как был с кольцом или амулетом, они также оказывали на меня влияние, как и на персонажа. А игр великое множество, я знаю далеко не все, и в голову мне даже как-то не приходит нечто определенное, что я могу получить в Террарии. Деньги, различное оружие, доспехи, магические звезды, увеличивающие ману, и кристальное сердце, увеличивающее здоровье. Только как это повлияет на меня? В смысле, как это будет работать в реальности? У меня нет здоровья, как у игрового персонажа. Получается, я просто стану более здоровым, у меня появится сверхрегенерация, я просто буду медленно умирать и быстрее восстанавливаться. И на все эти вопросы не получить однозначный ответ, ибо смогу узнать только на практике. Но зато, с другой стороны, если я могу брать все что угодно из игр, что насчет еды, воды, да я же генератор бесконечных ресурсов, по сути, в моей власти помочь всем людям в мире, всем нуждающимся, всем, кто страдает, да, я частенько слышал, подумая о детях в Африке, когда выкидывал продукты, что случалось редко, но все же, и вот в действительности мало ведь кто задумывается об этом, ведь где-то там есть люди, которые голодают, действительно голодают. Они ноют, что им нечего есть в центре мегаполиса. И вот ничего у меня в груди не ёкает от этого. Как бы сердцем понимаю, что почему бы не помочь, если есть возможность. А с другой стороны, каким образом? Просто кидать им сверху еду магическим образом? Платить всяким организациям, которые этим занимаются? Да я же абсолютно ничего в этом не смыслю. Вот так с места в карьеры попытаться все подстелить под себя? Мне кажется, такие индивиды плохо заканчивают в канаве с дырой в голове или на дне моря, океана, реки, озера. В мире уже есть дядьки с властью, и делиться этой властью они вряд ли захотят. Это я могу понять и со своими около нулевыми знаниями. Так что кричать во все горло: у меня есть силы, или у меня куча непонятно откуда взявшихся денег, чрезвычайно опасно для здоровья. Да и я еще не выяснил предел этой способности. Я вытаскивал что-то небольшое, а вот что насчет чего-то, что больше экрана ноутбука, или намного больше, как, например, человек, или машина. Как тогда это будет работать? И ведь не проверить такое у себя в комнате, точнее, не вытаскивать же мне машину. А вот чего-то среднего размера, больше экрана, но не так, чтобы вот совсем, уже можно и попытаться вытащить. За подобными размышлениями поход в магазин, а после и в специализированный, где уже продавался алкоголь, прошли как-то буднично, и вот я вновь в своей комнате с уже кое-какими идеями в голове. «Ладно, Sims, пришло твое время». Запустил я игру и дождался загрузки мира и своего персонажа-вампира, сидящего в комнате и работающего программистом, в то время как от него воняло и ему нужна была кровь. Не особо заострив на это внимание, я заставил его подойти ближе к микроволновке, а дальше я вновь просунул руку в экран. Все еще сюрреалистично смотреть, как рука просто словно бы пропадает где-то и оказывается в другом месте. Эти помехи не помешали мне нащупать рукой то, что я и хотел. Причем, что странно, сама микроволновка была не особо большая, в смысле на экране, но я ощущал ее вполне обычной и стандартной по размерам. Словно бы моя рука оказалась в той реальности, где все имеют обычные размеры. И вот, положив, как мне показалось, наверх микроволновки руку, я начал вытаскивать. Я даже ни за что особо не цеплялся, казалось бы, что одной идеи в голове было достаточно, чтобы это работало, и из экрана стала вылезать гребаная микроволновка, точнее ее часть, а дальше произошло неожиданное, она словно бы скукожилась и стала меньше, а в итоге я вытащил скорее небольшую игрушку размером 5 на 4 сантиметра, игрушку микроволновки. Покрутив ее в руке, я с непонятными эмоциями взглянул на экран. Из дома персонажа микроволновка пропала, словно бы я продал ее, только деньги не получил. Но вот не успел я еще сильнее задуматься, почему она ненормального размера, как я почувствовал увеличение веса в своей руке, та самая микроволновка начала увеличиваться до стандартного размера, и чтобы удержать ее, мне пришлось взяться двумя руками. Ну, с размером вопрос закрыт. Как-то само вырвалось из меня, стоило аккуратно положить микроволновку на кровать. Выглядела она, ну, обычно. Подключив ее к электричеству, еще убедился, что она работает, а вот самое интересное было после. Я не мог засунуть ее обратно в экран, вот просто не получалось. Микроволновка, как и положено обычному материальному объекту, просто упиралась в экран, а вот моя рука, держащая ее, проходила вновь с помехами. Но когда я захотел, чтобы она уменьшилась, держа при этом на микроволновке руку, та вновь скукожилась до игрушечной микроволновки. Вопросы множились, а ответов все еще не было. Тот же амулет не уменьшался, сколько бы я ни пытался это провернуть, впрочем, как и монета с кольцом. Но вот это уменьшение объектов навело меня на мысль. Открыв инвентарь в террарии, мои глаза зацепились за свинья-копилка. А ну-ка, пару секунд спустя я уже рассматривал розовую свинью-копилку размером где-то с 2 кулака, и офигевал от того, что стоило той оказаться в реальности, как я словно увидел 40 ячеек для хранения, куда я могу положить и сохранить что угодно. Ну, свинья-копилка более незаметная, чем красиво украшенное кольцо и амулет, ну или вообще непонятно откуда взявшаяся микроволновка с монетой. Поэкспериментировав с копилкой, я уяснил, что туда может поместиться все что угодно из моей комнаты, даже шкаф со всеми вещами, а также стулья. Когда же я вытаскиваю вещи, они или появляются рядом со мной, или же у меня в руке, это зависит от размера предмета и моего желания. У меня в комнате то, за что многие ученые убили бы, считай, пространственное хранилище, работающее непонятно каким образом в реальности. Да любое государство за такое оторвало бы с руками и ногами, не говоря уже об известности, но у меня это просто отберут. Да, покачал я головой. Сев за ноутбук, я выключил игру и открыл. Вики, ага. Вики по террории просто остолбенел от того, чего только нет в этой игре. Здесь есть улучшенная версия этой копилки и даже пустотная сумка, представляющая собой небольшой мешочек, который тоже хранит в себя все предметы, если инвентарь заполнен. Как это будет работать в реальности, я не знаю, но звучит многообещающе. А также, зелья, еда, дающая бонусы, книги, дающие возможность пользоваться определенными магическими навыками, например, водяной выстрел. И это ведь только одна из игр, которых дофига. Глава 3. Воплощатель идей. Программные пакеты, позволяющие создавать трехмерную графику, то есть моделировать объекты виртуальной реальности и создавать. Сидел я на лекции в университете и выглядел я при этом как огурчик, а ведь я вообще не спал со вчерашнего дня. А виной всему еда. Еда из террарии, которую я тоже мог вытаскивать из игры и есть, без опасения для здоровья. А ощущения от нее просто потрясающие. Кусок торта, миска супа, тайская еда и приготовленные креветки. Баф от них словно бы продолжает действовать и в реальности, из-за чего я все еще ощущаю себя просто превосходно. И прямо сейчас я проходил по Вики игры, изучая, как получить тот или иной предмет. Я уже попытался использовать читы и с помощью них получать то, что я хочу, но не сработало. Вот так вот, такие предметы словно бы утекают из моих рук, а мои помехи будто бы недовольны нереальностью и нечестностью предметов. Ну, это я интерпретировать это таким образом, на деле же вряд ли, но в любом случае предметы получить не так уж и сложно, тем более если знать подробную инструкцию, как это сделать. Теперь все зависело лишь от моего желания и выбранных предметов, и вот тут случилось, как говорится, замашка. Глаза натуральным образом разбегались, и я не знал, что еще можно вытащить или воплотить, последнее мне нравится больше. Понятное дело, что зелья, это ведь очень ценное приобретение, а лечебные зелья ведь теоретически могут на очень многое. Осталось понять, как они работают в реальности и уже использовать с пользой для себя любимого. А мысли о том, чтобы помогать тяжело больным в больнице, пусть и мелькали, но были быстро подавлены разумом. Я вырос не в стране, где все блаженные и каждый готов от души помочь любому встречному. Так или иначе, я ожидаю подвоха от бесплатного сыра, а также просто не верю в простую безвозмездную доброту. Точнее, не так, я верю, что такие люди есть, а также верю, что их частенько используют и вытирают об таких ноги. Мэри Белстоун, полевой агент 3 уровня допуска СЦП. Мэм, нахождение аномалии все еще остается неизвестным. Прозвучал голос, выведший женщину из размышлений. Я уже поняла. Потушила она сигару и тяжело выдохнула. Звоните нашим головастикам, может, они принесут нечто полезное для расследования грибанного города, где должна была появиться эта аномалия. Несмотря на ее слова, на лице женщины не дрогнул и мускул. Будет сделано. Кивнул ее подчиненный и пошел исполнять приказ. Мэри не была новичком и за 20 лет работы в фонде узнала многое, столько, что еще немного, и она получит 4 уровень допуска, как она считает. Недавно один из секретных объектов СЦП, под кодовым именем «Провидец», рассказал о новой странной аномалии в черте города, поэтому она была приставлена сюда, дабы найти этот объект. Все они бывают разные, и она надеется, что эта аномалия не особо опасна и не способна, к примеру, уничтожить весь город. Пока это не так, это к лучшему, сказала женщина. Конечно, фонд не пропустил такое заявление мимо ушей и сразу же начали готовиться и послали их, дабы они обнаружили следы аномалии. Группа реагирования готова в любой момент появиться по ее приказу, а амнезиак, способный стереть память, при необходимости будет пущен в дело. Но уже как день они не смогли ничего обнаружить. Ничего странного, необычного или выбивающего из общей картины мира, и это напрягало. Или эта аномалия слишком неприметна, что не сулит ничего хорошего, или же она разумна, что тоже ничего хорошего, или ее силы не могут засечь эти приборы. Но ничего, они найдут аномалию и поймут, как с ней справиться. Человечество всегда сталкивалось с этим, но до сих пор существует, в том числе благодаря им. Пусть люди не знают об их тяжелой работе, пусть никто никогда не узнает, главное, они знают и понимают это. Фонд с чем только не сталкивался, и эта аномалия не станет исключением. Обезопасить, удержать, сохранить. Диац по цене, Это лучше вообще не трогать. Тогда Total War я не особо любитель стратегий. Протянул я, просматривая игры. Ктану, там только если деньги и оружие метро, ну мда, трудности выбора. Выдохнул я, так много игр, но дабы проверить каждую, о которой я не знаю, и найти что-то интересное, займет кучу времени. Как бы у меня есть варианты, но все они ребяческие или просто для прикола. Я подумываю что-нибудь взять для защиты своей тушки, но все либо громоздкое, например силовая броня из Fallout, или тупо заметное, тот же нанокостюм из Кризиса. В моей свинье-копилке уже есть парочка зелий лечения, но я пока их не испытывал, пока не довелось. Эффект я все равно не замечу, так как ран у меня нет, а заниматься мазохизмом мне не хочется. Многие интересные предметы или способности связаны напрямую с главным героем игр, как то же Мерсер из прототипа. Да и его способности не хочу я заражать мир вирусом, да и такие способности мне мерзко от них. Вот и получается, выбор вроде огромен, а то, что мне бы понравилось и было незаметным, а также полезным, не то, чтобы много. Да и мои игровые познания далеко не безупречны, поэтому и приходится медленно штудировать вики каждой игры. Да и хорошенько повеселиться с этой способностью просто не получается, я ведь в городе. Конечно, можно улететь в террарии, много разных вещей, позволяющих летать, но вопрос в том, а куда, собственно, лететь? В леса? У меня была идея вытащить немного венома из паутины теней, но а как мне заставить его помогать себя, а не быть им же и сожранным? Да и он вполне живой, а я еще живые объекты не доставал. Иногда мне не хватает решимости, выдохнул я из-за того, что слишком много думаю обо всем этом. С другой стороны, в том же Майнкрафте или Террарии много различных полезных вещей, и их мне более чем достаточно, но всегда есть это пресловутое «но». Хочется чего-то ух, а вот что за именно такое ух, я и сам не до конца понимаю. Поэтому я засел за Террарию и начал выбивать нужные мне предметы, ведь читерить нельзя, я это уже проверял. Погодите-ка, вышел я из игры и пошел искать сохранения для Террарии. Загрузив их и установив, я увидел нужный мне мир и открыл его и, ну, стоило попытаться. Цыкнул я от разочарования. Все эти предметы тоже ускользали из рук, словно бы не я причастен к их появлению, и именно из-за этого они нереальны. В любом случае я продолжил играть и добывать нужные мне предметы. Вот в подземелье я обнаружил хрустальное сердце и решил поэкспериментировать, достал его. В моих руках теперь находилась мистическая побрякушка, отдающая мягким красным цветом и выглядящая как сердце в игре, только более реально. И сжав сердце чуть сильнее, оно разбилось, словно был сделано из стекла, а после все части начали впитываться в меня. Я сначала дернулся от неожиданности, но после меня захлестнула волна эйфории. Кажется, даже не знаю, я явно стал чувствовать себя лучше, здоровее. В игре это прибавляет здоровье, значит и мне прибавило. Просто как бы это проверить, логичных способов в голову что-то не пришло, но даже так эффект явно был, и я его ощущал. Мне показалось, что даже моя кожа стала здоровее и эластичней, немного, но все же заметно. Так, это мне тоже пригодится. С азартом я засунул руку в экран и вытащил браслет регенерации, который восстанавливает одно очко здоровья каждую секунду. Чувствую себя чуть защищеннее. Улыбнулся я. «Сынок, я дома». В дверь мне постучались, и я услышал голос мамы, из-за чего оторвался от экрана ноутбука. «Мам, как на работе?» Открыл я дверь и обнял женщину, которая с улыбкой сделала то же самое. Мария Куцыгина, такова ее девичья фамилия. Сейчас я бы дал ей максимум лет 35, сохранилась она неплохо, наверное, поэтому этот французишка и решил взять ее в жены, чем сильно облегчил процесс получения визы как для нее, так и для меня. Ух, сразу и не расскажешь. Тут сзади подошел отец и шлепнул ее по заднице, чем вызвал во мне чувство отвращения. Мама же замялась и шлепнула его по рукам. «Милый, я сделаю покушать, так что приходи через полчасика». Улыбнулась она мне. «А ты держи руки при себя», сказала она уже на английском, и тот лишь закатил глаза. Она пусть и не могла уделить мне много времени, но всегда любила меня, и я хочу как-то отплатить ей. Возможно, незаметно использовать на ней хрустальное сердце, а вообще его можно будет использовать на ком-то другом без его ведома. Зайдя обратно себе в комнату, я поднял телефон. «Жека, смотрел Человека-паука через вселенные новую часть. Жду не дождусь третьей части, а то закончилось на самом интересном». «Конечно, смотрел. На мгновение я замер и резко пошел включать первую часть анимационного фильма. У меня в голове появилась идея, почему бы не попробовать ее осуществить? Я как-то зациклился на одних играх, но что насчет фильмов, сериалов, аниме и мультиков? В смысле, почему бы не попробовать сделать то же самое и там? И я помню, что там крупным планом появлялся интересный паучок, который сразу сделает из меня сверхчеловека без страха для здоровья. Майлз ведь тоже не должен был стать пауком, он аномалия, а значит, этот паук может сделать таким и меня, надеюсь. Глава 4. Воплощатель паучков. Смотря анимационный фильм, я весь был в предвкушении. Я имею в виду, что если в играх, дабы добыть какой-то предмет, нужно играть и тратить время, штудировать вики, то тут надо просто посмотреть. А ведь есть куча интересных аниме с прикольными предметами. Смогу ли я достать Еву из Евангелиона? Или Звезду Смерти? КХМ, что-то я слишком увлекся. Пробормотал я про себя. Просто такие мысли словно кувалдой ударили по моей голове, ведь какой простор. Вскоре я поставил на паузу, а на экране появился паучок на руке Майлза. Маленький с синими светящимися лапками. Момент истины. Взглянув на свою руку, я вновь подвел ее к экрану, и она прошла сквозь него. Держа в голове, что мне нужно, я тянул руку к паучку и вскоре нащупал нечто маленькое и живое. Да, не то чтобы это было приятно, но арахнофобией я не страдаю, пусть мне и неприятно держать его в руках, но он не выскальзывал, и я его без проблем вытащил. Вот какой ты ауч. Этот мелкий паук укусил меня за руку, точнее за ладошку, куда я его поместил. Вот ты мелкая зараза, блин. Логично ведь, что он укусит меня, ТЦЦ. Больно особо не было, скорее просто неожиданно. Тем более после этого паук перестал двигаться и словно бы его лапки потухли, скорее всего он помер. Ау, у меня началось головокружение. Ладно, браслет все еще был на меня, так что у меня есть регенерация. Но я еще сверху залился зельем лечения и плюхнулся в кровать. Надеюсь, я не пожалею о своем решении, тем более, у меня получилось. Значит, это должно работать и на фильмы, сериалы и аниме. В голове сразу возник образ постоянно рыгающего и пьющего дедка с синими волосами, а также его портальной пушки. Это же такая свобода. И ведь меня никто не может остановить, ибо просто некому. Мэри Белстоун, полевой агент 3 уровня допуска СЦП. «Ну что там?» – спросила женщина, читая очередной отчет и даже несмотря на подошедшего ученого. «Мы смогли локализовать излучение неизвестной аномалии по остаточному признаку. Она должна находиться где-то здесь». Ученый показал карту, где была отмечена немаленькая зона для поиска, где-то 7 немаленьких районов. «Поняла, все-таки не просто так вам платят за работу», – хмыкнула женщина, забирая карту и внимательнее просматривая ее. «У нас уже есть доступ к камерам, но там ничего сверхординарного, КХМ. Судя по аспектному излучению и изменению активности Поляева, именно здесь и должна находиться эта аномалия. Только, судя по всему, концентрации Эва достаточно, чтобы деформировать реальность. Давай ближе к сути», – перебила ученого Мэри. «КХМ, да. Так вот, глядя на здешнее аспектное излучение, мы считаем, что, возможно, встретились с зеленым типом. Мать его, скульптор реальности», – сглотнула женщина. «Да, мэм, то есть, скорее всего, искомый объект, человек, что сильно упрощает поиски», – подтвердил главный ученый в этом проекте. «Человек, можете определить его по уровню изменения Эва?» – задала она следующий вопрос. «Здесь очень много людей, и, скорее всего, если это действительно зеленый тип, уровень Эва будет нестабильный на всей этой территории, и со стопроцентной вероятностью мы не определим аномалию, только если она сама не использует свои силы. Скульпторы о них столько байк», – усмехнулась женщина, предвкушая нечто новое. «Я свяжусь с начальством. Если зеленый тип уже на последних стадиях осознания своей силы, то возможно он перейдет к четвертый бог, тогда пятый уровень контрмер. Но сейчас ищите его или ее, но не вступайте в контакт», — приказала женщина и посмотрела на другого своего молчаливого помощника, и тот кивнул. Утро началось неожиданным образом. «Какого хрена?» – спросил я, глядя вниз на свою кровать. Сам же я висел на стене и просто не понимал, что происходит, но после в моей голове случился бум, и я вспомнил, что я делал вечером и чем все в итоге закончилось. Мириады воспоминаний сложились в целую картину происходящего. «Силы Человека-паука», — прошептал я, взглянув на свои руки. Я словно приклеился к стене, но вот стоило мне расслабиться, как я плюхнулся на кровать. Так, я стал еще здоровее, вау. Я одернул футболку и взглянул на пресс. Как бы он и раньше иногда просвечивался, иногда, но сейчас это был эталонный пресс, да и я сам чутко вырос. Подойдя к ноутбуку, я увидел, что скрим скачался, а вместе с ним еще и первые сезоны Рика и Морти. Это я вчера озаботился этим, ведь в Скайриме есть книги навыков, которые я теоретически могу использовать, а также всякие зелья, микстуры и предметы. Тем более у меня остались свои сохранения, когда я играл в эту игру еще пару лет назад. Возможно, это будет работать, ведь я действительно играл, а не просто скачал чьи-то сохранения. Надо что-то сделать с ноутбуком, пришла мне в голову другая идея. В смысле, мой нынешний ноутбук, который я купил сам, неплохой, но у него не так уж и много памяти. А я же сейчас своими силами могу достать любой ноутбук, компьютер или нечто подобное из любых игр или фильмов и сериалов. В голову пришли компьютеры из Mass Effect, но они там все голографические звучат. Конечно, здорово, но как это будет работать на деле? Поэтому я вновь включил Вики и заглянул в Sims и не прогадал. Здесь есть множество компьютеров и ноутбуков и способы, как их открыть. Суперкомпьютер Master Control? Ну уж нет, вздрогнул я, читая описание. Не особо мне хочется, чтобы компьютер имел хотя бы малейшую возможность на собственные мысли. А вот ноутбук с iMac Air звучал уже неплохо. Компактный и очень мощный ноутбук, причем получить его не то, чтобы сильно сложно. Нужно, чтобы персонаж достиг 10 уровня карьеры в дизайне интерьеров. Компьютер совершенно секретно полон новейших военных технологий, недоступных обычным гражданам, звучит неплохо. Протянул я, но вскоре я нашел еще нечто более интересное. Компьютер база данных, который, если верить описанию, имеет в себе информацию о каждом персонаже в мире, то есть теоретически о каждом человеке в моем мире. Кажется, я знаю, во что я буду задротить. Надо глянуть гайды, как быстрее достигнуть подходящих уровней в карьерах. Как раз сегодня суббота, то есть нет учебы. Я могу задротить весь день не просто так, у меня есть цель, да. И для такого случая я запустил скрим и продолжил играть за старого персонажа, и я смог вытащить нужные зелья. Точнее, слабое зелье запаса сил, но и его, я думаю, будет достаточно. Тем более я чувствовал, что сейчас могу днями сидеть за компьютером и вообще не уставать. Да и свою возросшую силу я уже успел проверить, легко подняв кровать. Хотелось бы пойти пробежаться по городу и проверить свой максимум, но, хм, наверное, это паучье чутье, вслух спросил я. Словно бы на грани моих чувств была стойкая мысль или даже звон, что этого делать сейчас не стоит. Возможно, меня могли заметить, и именно на это реагирует чутье. Я где-то читал, что Питер не переживает, что его обнаружат выпрыгивающим из своего окна, так как его чутье подскажет, когда подходящее время, а когда этого делать не нужно. И начав играть в Sims, я создал нового персонажа с подходящими стартовыми условиями для того, чтобы достичь 10 уровня карьеры в дизайне интерьеров. У меня на руках были все нужные гайды, так что я просто играл и добивался новых уровней в карьере. Играя, я задумался о вообще своих силах. Нет, я и раньше думал и как бы еще не заканчивал, но все же, как это вообще работает? В смысле, я смог вытащить предметы из игр, в которые сам играл, а также из фильмов. Причем я попытался достать второго пучка, дабы провести мини-эксперимент, и мне это не удалось. С какого бы сайта я ни смотрел, откуда бы ни скачивал, невзирая на озвучку, я просто не мог достать того же самого паучка. Он выскальзывал из моей руки, так что ограничения все же есть. Если в играх я могу брать один и тот же предмет, если он есть в нескольких количествах у моего персонажа, то фильмы или анимационные фильмы только один такой же предмет. Но даже так это немало. Пока я играл в Sims и качал карьеру, то в свернутом окне я искал другую информацию в сети. Например, какое-нибудь зелье неразрушимости или нечто такое было бы кстати. Но пока я ничего не обнаружил, да и не вспомнил. Милый, в комнату заглянула мама и увидела, как я играю. Отдыхаешь? Угу, до проекта еще достаточно времени. Кивнул я и обратил внимание на женщину. Все хорошо? Да, сынок, ты не мог бы сходить и привезти Бернара домой? Он перебрал в баре, и с его телефона позвонил его друг. Мда, нашла ты ухажера. Покачал я головой. У каждого свои минусы. Он неплохой человек, просто иногда выходит за грань. В отличие от твоего отца, этот хотя бы не сбежит. Усмехнулась она. Без проблем. В каком он именно баре? Встал я и подошел к шкафу. В баре у Джимми. Спасибо, сынок. Обняла она меня и чмокнула в щеку. Я пока приготовлю вам покушать, сказала она с улыбкой. Ладно, до бара 5 минут. Так что особо ничего не потеряю. Все равно нужно проветриться. Глава 5. Воплощатель слежки. Солнце уже почти полностью ушло из вида, Последние его лучи освещали верхушки зданий, на что было приятно смотреть. Но пока я шел к нужному месту, меня не покидало странное чувство. Это паучье чутье меня уже начинает напрягать, так как я не понимаю, на что оно реагирует. Это в играх оно включается, когда вскоре будет нанесен урон от врага. Здесь и сейчас никто бить меня не собирался, но какая-то странная опасность витает в воздухе. И я не мог понять, что это такое, откуда и от кого исходит опасность. И вот в таких думах я топал к нужному бару. Знал бы я, что получу такие силы, то интересовался игровой индустрией намного бы серьезнее, так же как и аниме. Иногда я посматривал их, но редко, поэтому мои знания в этой сфере не особенно то и огромные, пусть я и знаю, что в аниме много различных способностей и предметов. Тот же Грааль из Фати, только доставать я его, конечно же, не буду, ибо ну его нафиг, этот мир мне как-то знакомый рассказывал, что там столько различной чертовщины творится, что, если туда попадешь, лучше сразу пойти на дно океана, будет менее болезненно. Но, а вообще времени на размышления у меня полно, да и торопиться особо не нужно. На форуме можно спросить о самых интересных предметах их игры и аниме, уверен, ответ я получу довольно быстро. Людей все же много, никто же не может подумать, что я это спрашиваю, чтобы извлечь эти предметы из нереального мира в нашу реальность. Вот ты где, заметил я через стеклянную дверь в бар Бернара, который лежал головой, уткнувшись в барную стойку. Зайдя внутрь, я махнул рукой знакомому бармену и подошел к мужу моей матери. «Эй, пошли, мама волнуется». Аккуратно попытался взять я его, но, «Эй, он проиграл в карты и должен две штуки баксов», икнул пьяный мужик в бейсболке и пивным животом. Сидел он вместе с двумя дружками за соседним столиком. «Спросите у него, как он протрезвеет», — сказал я, взглянув на Пьянчук. Возможно, он хотел сказать еще что-то, но лишь махнул рукой, признавая мои слова. В общем, облокотив тело Бернара себе на плечо, я пошагал к выходу из бара. Причем я старался не показывать, что без проблем сейчас способен взвалить его себе на плечо и вбежать по стене дома. Его вес совершенно не ощущался. Стоило нам пройти десяток метров, как чутье колыхнуло тревогой. Я сначала вновь не разобрался, из-за чего это происходит, но тут уже помог громкий гудок и пронзительный звук колес, стирающихся об дорогу. На рефлексе я отпрыгнул в сторону в бок с места метров так на 7. Машина же смогла завернуть и не врезаться в здание, но вот светофор подобной чести не лишился, и именно в него белоснежная Камри и врезалась. Конечно, сейчас выходные и время напиваться, но не настолько же, тем более садиться за руль. Мда, протянул я и пошел к дому. Здесь было парочку человек, бросившихся помогать водителю, и я тут точно не нужен. Тем более на мне пьяная и ничего не понимающая ноша. И да, мое чутье все покалывало, мне это уже начало надоедать. Ко второму часу ночи я смог получить нужный уровень в карьере Симса и купить этот ноутбук, а после и достать его в реальность. 2000 терабайт. Немного так офигел я от количества памяти на жестком диске, стоило мне разобраться с интерфейсом ноутбука. Я, конечно, не думал, что у него будет система Windows или нечто мне знакомое, но думал, что разобраться будет легче. Здешняя система называлась SIM, что, впрочем, неудивительно. Я смог без проблем подключиться к Wi-Fi дома и проверил, как вообще грузится страницы, что ж такую четкость изображения и быстроту работы ноута я не видел нигде. Тем более, что этот ноутбук может летать. В описании в Симсе было написано: ноутбук обладает такой вычислительной мощностью, что может взмыть в воздух. И это было не шутка. Этот ноутбук действительно чуть взлетел над столом, стоило мне только запустить его. Я не понимал, на каких принципах это работает, но это работает. И что еще не менее интересно, я не видел способа подключить его к электроэнергии. Точнее, он не заряжался, как обычные ноутбуки, ибо у него не было адаптера и кабеля для этого. Когда же я влез в настройки Сима, то прочел, что у ноутбука есть батарея, которая работает на протяжении 2 месяцев абсолютно без подзарядки. Впрочем, ноут сам заряжается посредством каких-то химических процессов, происходящих внутри него. Я слишком туп, чтобы понять в общем, но главное, что проблем с его использованием не будет. Зато теперь я мог загружать все игры, о которых я думал, а также данные с вики различных фэндомов. Так что первым делом я скачал подходящий браузер из Steam, а после вошел в свой аккаунт и начал качать все нужные мне игры, а также стал загружать информацию с вики. После в ход пошли различные фильмы и сериалы, а также различные мультики, типа Рика и Морти, и аниме вроде того же Наруто и Блича. Я подумывал достать фрукт из One Piece, но потом бояться воды всю жизнь. Такая себе идея. Завтра учеба, вдруг вспомнил я. Как-то это совершенно забылось на фоне новых возможностей и всех моих экспериментов, ну и обретшей сверхсилой, которую я особо еще и не потестировал. И вот после столь ярких и чистых эмоций возвращаться в серые будни уже и не особо хочется. Но у меня все еще был целый день, так что я сделал то, что сделал бы любой, продолжил играть. Только теперь у меня было два ноута, и на новом я загрузил Sims, пока там качались игры и фильмы, а на своем старом продолжил играть в Террарию. Я уже прошел несколько прехардмодных боссов и сейчас буду охотиться на скелетрона. Ну и, конечно, попутно выполнять квесты NPC, например, того же рыбака, почему бы и нет. В Симсе же я прокачивал карьеру шпиона, все-таки тот компьютер, имеющий данные всех людей в мире, соблазнял меня своим описанием. Тут ничего сложного не было, просто нужно было продолжать выполнять задания карьеры. Уже ближе к вечеру я решил поэкспериментировать со своими нынешними способностями, а то просто более не мог усидеть на месте. Но для безопасности я вытащил из террарии зелья невидимости, эффект которых длится 3 часа, как я уже успел проверить. И вот, выпив зелье, я, как и моя одежда, стали полностью невидимыми. Круто, я выпрыгнул в окно и аккуратно приземлился на ноги. Выпрыгнул же я с 3-го этажа, что как минимум для обычного человека травмоопасно. И с непривычной легкостью я рванул вперед и хотел было прыгнуть как можно сильнее просто для эксперимента, но краем глаза уловил странность. Возле квартиры стоял темный непримечательный минивэн, но прямо сейчас там было приоткрыто окно и торчала камера, и кто-то делал снимки дома, причем мое чутье неприятно кольнуло. Мне это уже начинает не нравиться. Какова вероятность, что это никак не связано со мной и появившейся у меня силой? Как бы вероятность наверняка есть, но скептик внутри меня орет благим матом. Объект не выходил. Услышал я тихий голос, доносившийся из машины. Обычный человек бы просто не мог услышать, вот насколько тихим был голос. Но мои нынешние чувства на порядок лучше, я уже успел в этом убедиться за сегодня несколько раз. Какова вероятность, что именно он зеленый тип? Услышал я женский голос, словно бы из телефона. С утра мы установим более пристальное наблюдение, дабы удостовериться. По вашему приказу мы не подходили к объекту и никак с ним не взаимодействовали. Также мы не видели признаков аномальных сил, кроме его того длинного прыжка. Поэтому 100% уверенности у нас нет. Поняла. В его университете уже есть наш агент, так что, когда он уйдет с утра, проведите проверку всей квартиры. И не забывайте обезопасить, удержать, сохранить. Если это он, то он опасен, если нет, все равно нужно взять его под наблюдение. Мое сердце сейчас было словно отбойный молоток, в особенности для моего восприятия. Это во что я уже успел вляпаться? Какой зеленый тип? Я не курил марихуану здесь. Мозг работал на полную, пытаясь найти логичную причину происходящего, а также попытаться свалить всю вину на что-то другое. Это мозг очень любит. Но такие совпадения слишком случайные. Я не услышал свое имя, но они говорили про университет, а также камера была направлена прямо в окно моей комнаты. Гребаные сталкеры. КХМ, будешь что-нибудь? Дверь минивэна открылась, и оттуда вышел обычный белый мужчина лет 30. Возьми минералки, сказал голос из машины, и показался другой мужчина постарше, и в руках у него была сигарета, а его взгляд не отрывался от моего окна. Понял, пожал плечами тот, кто помоложе, и пошел, скорее всего, в магазин. Я же медленно подошел к открытой машине и заглянул внутрь. Конечно, мне хотелось просто убежать, но я сейчас невидимый с силами паука, но не должны меня заметить. Я надеюсь на это. В машине было пустовато, но даже так на полу лежало оборудование для записи, в том числе и звуков. Было несколько ноутбуков, на которых были мои фотографии, и даже мое дело из университета. Попал, точно попал. В куртке, лежащей на сиденье, я заметил торчащий кошелек. Открыв его, я достал документ. Эндрю Л. 1080 года рождения. На куртке же был уже увиденная мною раньше надпись. SCP я вообще уже смотрел, и в интернете говорится, что это связано с благотворительностью или нечто подобным. Положив все на место, я аккуратно отошел подальше. Мои ладони были мокрые от пота, ведь это какие-то гребаные оперативники какой-то организации. Меня хотят посадить на цепь или провести вскрытие. Я ведь даже не понял, что им нужно, они пока просто наблюдают. Вот и повеселился с новыми сверхспособностями. Сверхспособности, Конечно, рулят, но мне не по себе от новости, что за мной теперь следят, словно какой-то щит из Марвела, только там хотя бы я знал, чего ожидать, а здесь черт, что делать-то. Глава 6. Воплощатель правды. В моей голове были десятки мыслей о том, почему и как, и что самое главное, что теперь делать. За ним наблюдали какие-то люди из непонятной организации, называли его «зеленый тип», пусть и не были уверены, что это он, и какая-то женщина считает его опасным. Значит, они точно что-то знают. Ладно, спокойствие и только спокойствие, протянул я после, вспомнил про слова о том, что они хотят обыскать всю квартиру, когда я уйду на учебу. Сейчас вроде как никаких камер тут быть не должно, ибо у них просто не было времени на это. Паника медленно отступает, не то чтобы я давил ее железной волей, ибо у меня она явно, видимо, не такая, но все же прошел уже как час с того, как я все это услышал и прибежал домой, поэтому страх медленно покидал меня. Может, с ними можно, ну, поговорить? Ну не будут же они сразу стрелять в меня вот так сразу, или будут? Да и что мне им сказать, что я их подслушал и теперь хочу узнать, чего им от меня нужно. Думаю, это заставит их относиться ко мне еще с большим подозрением. Может, достать какого-нибудь хитмана, а какова вероятность, что он сам не прибьет меня сразу же? Черт, сел я на кровать. Я думал, у меня достаточно времени, чтобы медленно узнавать все больше о своих силах, узнавать о различных интересных предметах из игр, аниме, фильмов и, ну, как бы быть, сильнее, подготовленнее, а тут какая-то организация, уже знающая обо мне, причем непонятно, что именно знающая и чего именно хочет добиться. Ладно, да начнутся шпионские игры. Мой взгляд упал на ноутбук, а в особенности на игру Sims. Тамошний персонаж уже имеет 6-й уровень карьеры как тайный агент, и вскоре я смогу получить компьютер базы данных, а тот, судя по описанию, имеет доступ к делу всех людей в мире, надеюсь, это так. Я запомнил имя того Эндрю Л. 1080 года рождения и то, что он женат, тоже знаю, поэтому думаю, я смогу найти его через компьютер и поподробнее узнать о том, что здесь происходит. Когда в голове наметился план, то сразу же стало как-то легче. Все же я ничего не знаю и впадать в истерику пока рано. Идти и устранять меня пока никто не собирался. Вдруг в мире есть какой-то подземный мир, где всякие дядьки торгуют способностями или просто меряются силушкой и кошельком. И на всякий случай я решил обзавестись чем-то, что поможет мне сбежать. Вдруг у них тоже не простые оперативники, а какие-нибудь магически прокачанные, и моя сила для них пустой звук. Лучше не добдить, чем перебдить. Поэтому я включил Рика и Морти, точнее 6-й сезон и 6-ю серию, где герои встречают расу суперумных динозавров и те показывают свое портальное оружие. Эта сцена недавно пришла мне в голову, я не придумал лучшего варианта.